Марина Владимова. Как я пережила бойкот. Мне объявили бойкот. Две мои бывшие подруги подговорили ребят в классе, и теперь со мной никто не разговаривает. Во время завтрака я сидела одна, давилась слезами и думала только об одном. За что? Почему они так со мной? Я ведь ничего им не сделала. Неужели никто ко мне не подойдет? Даже учительница. Домой вернулась зареванная. Мама с бабушкой испугались, засыпали меня вопросами. Я ничего не стала им говорить. Мне было очень тяжело. Но вечером все-таки пожаловалась маме. Она начала выяснять, почему ребята так поступили. Я снова расплакалась. Тогда мама ласково обняла и стала укачивать. Рядом с мамой было не так больно и обидно. На следующий день я попросила маму написать записку учительнице, что я заболела, а мама не согласилась. «Если не переборешь себя, никогда не решишься войти в класс. Придется менять школу. Я верю в тебя. Ты стойкая взрослая девочка, раз выдержала этот тяжелый день. Не каждому выпадает такое испытание». Старалась подбодрить меня мама. Со мной не разговаривали неделю. Было очень скучно. Я ведь так люблю общаться и играть с друзьями. Однажды мама снова спросила меня: «Почему тебе объявили бойкот?» Девочки обиделись на меня за то, что я влезла на страничку в интернете у одной из них и удалила фотографию. Наконец призналась я. «Зачем ты это сделала? Разве ты не знаешь, что нельзя читать чужие письма, смотреть чужие фото, брать чужие вещи? Расскажи подробнее, как это получилось?» «Мы сначала подружились с одной девочкой, а другая девочка к нам присоединилась позже. Меня приглашали поиграть все реже и реже. Было очень обидно. А потом наша учительница сказала, чтобы мы выбрали сами, с кем хотим дружить. Нам не надо дружить втроем, потому что мы все время ссоримся. Мы с одной девочкой договорились, что будем только вдвоем дружить, а другой попросили нас оставить в покое». «А ей не обидно было это от вас услышать?» — спросила мама. «Вы о ней не подумали?» «Нет, о ней мы, если честно, не подумали. А потом я заболела и почти месяц не была в школе. И вдруг увидела на страничке в интернете фото, на котором девочки стоят в обнимку. Но ведь мы договаривались, что они не будут дружить друг с другом. Я разозлилась и удалила эту фотку. Тогда мне объявили бойкот». «Моя дорогая, мне очень тебя жаль. Но ты считаешь, что была во всем права?» — спросила мама. «Нет, я и правда погорячилась. Я понимаю, что нельзя читать чужие письма или удалять чужие фотки. Но почему они не сдержали слова?» Мама вздохнула и ответила: «Они, конечно, были неправы. Просто они еще маленькие и держать слово долго не могут. Но и ты не права. И теперь за это наказано. Так что придется потерпеть и вынести испытание. Только знай, что я с тобой. Я тебя люблю». Так прошло почти 3 недели. Было очень тяжело, ведь учительница так ко мне и не подошла, а спокойно смотрела, как я одна сижу за столом в столовой. Только мои домашние меня поддерживали. И с каждым днем я становилась все спокойнее. У меня как будто появились силы для того, чтобы выдержать это наказание. А однажды в школе ко мне подошла девочка и нарочно со мной поздоровалась. Потом нарочно села со мной за стол. Мои бывшие подружки зашипели на нее, а она спокойно посмотрела на них и сказала: «Я не буду слушать вас. Меня родители учили, что нельзя бросать человека в беде, даже если он не прав. Нечестно, когда все против одного». Я была ей очень благодарна. Мы даже не были подругами. Дома мама всплакнула, а потом сказала: «Бывают же добрые души. В таком возрасте столько благородства. Вот с кем надо дружить». Постепенно одноклассники присоединились к этой доброй девочке. Только две мои бывшие подруги продолжали меня игнорировать. Но мне уже было все равно. Со мной была эта девочка. Благодаря ей я поняла, что друг не тот, кто готов с тобой поиграть, а тот, кто поддержит тебя в трудный момент. Не случайно мне бабушка всегда говорила: «Друг познается в беде». К сожалению, к концу учебного года моя спасительница уехала в другой город. но я ее никогда не забуду. Это мой первый настоящий друг».